Глава 24. Защита от будущего. Когда Кейл вернулся, Трик пропал. Дверь люка была открыта. Кейл пригнулся, заполз внутрь. Зеленые огни осветили лицо. «Трик!» Брата не было и здесь, а вонючий гнойный запах был настолько сильным, что Кейл не решился задерживаться. Капсула больше напоминала логово хищника, в котором валялись обглоданные кости последней добычи. Если с баржи можно сбежать только в ней, придется, конечно, привыкнуть, но сейчас важнее найти брата. Выбравшись наружу, он наступил на небольшой плоский предмет. Тот испустил электронный звук. Опустив взгляд, Кейл увидел комлинк, который Захара дала Тригу. Он нахмурился. Обычно Триг ничего не оставляет и не слоняется без причины. Он поднял комлинк и включил его. «Доктор Коди!» — говорит Кейл. «Слышу тебя, Кейл. Что-то случилось с братом. Повтори. Я услышал аварийный сигнал и пошел проверить. Когда вернулся, брата уже не было. Люк капсулы открыт, но Трига там нет». «Секунду, Кейл. Дай проверить». Кейл стал ждать и посмотрел на внутреннюю поверхность двери капсулы. На ней виднелись десятки царапин, некоторые из которых были настолько глубокие, что прорезали металлическое полотно насквозь. Коснувшись царапин, он обнаружил, что там мокро. Когда он отнял пальцы, с них капала кровь и что-то клейкое и теплое. Он с отвращением вытер пальцы о штаны. «Кейл! Сканер показывает какую-то форму жизни в 15 метрах по коридору справа от тебя. Ты ее видишь?» Он обернулся, но там ничего не было, кроме знакомых грязных стен, тусклых ламп и низких потолков, желтеющих и выцвевших, будто запачканных тысячами выдохов обреченных и потерявших всякую надежду заключенных. «Нет», — ответил он, — «там ничего нет». «Ты уверен? Сигнал очень сильный». «Нет, там пусто, я... Подождите!» Он опустил комлинк, поднял бластер и пошел к стене. Прямо перед ним, на уровне плеч, виднелась отдельная стенная панель со словами «Техническая шахта 223». Кейл ткнул дулом бластерной винтовки в панель и толкнул ее, открыв доступ в шахту. Поток затхлого воздуха ударил в ноздри. Кейл простонал, чуть не задохнувшись, прикрыл нос и рот свободной ладонью и заглянул в кромешную черноту внизу. «Трик!» Звук его голоса потонул в металлической пустоте, растворившись в бесформенном пространстве. Кейл вспомнил, что он видел, когда ходил проверять сигнал тревоги. Ничего серьезного тогда не случилось. Наверное, просто где-то что-то сломалось, хотя одна деталь его насторожила. Кровавый отпечаток руки на стене, наполовину смазанный, но еще свежий и подтекающий. Увидев его, Кейл понял, что не стоило оставлять брата одного, даже на несколько секунд, и тут же пошел обратно. Он решил попробовать еще раз, высунулся в шахту и позвал. «Трик, ты там?» Брат с криком выпрыгнул из шахты. Он ударился о Кейла головой, сбил того с ног с такой силой, что тем самым, наверное, спас себе жизнь. Если бы все произошло медленнее, Кейл успел бы поднять винтовку и инстинктивно застрелил бы брата. Как бы то ни было, Трик уже сидел верхом на нем, кричал, махал кулаками, царапался, легался и натужно дышал. Еще он плакал, заметил Кейл, отчаянно и испуганно всхлипывал, отчего казался намного младше своего возраста. «Успокойся!» Кейл обнял его и заметил, что на брате изорвана вся одежда, будто на него набросился какой-то зверь. Оторван воротник, обнаживший худую голую грудь, оторван один рукав, открывший тонкую руку. Обрывки дешевой ткани местами были влажными и липкими, как внутри спасательной капсулы. Кейл еще сильнее обнял брата и прижал его к груди, пока не почувствовал, что тот перестает брыкаться, а в движениях появляется испуганная усталость. И не выпускал его, пока Трик не успокоился совсем, если не считать прерывистого дыхания. «Все хорошо!» Кейл чуть подался назад, чтобы заглянуть Тригу в лицо. «Что случилось?» Но Триг только смотрел на него покрасневшими глазами. Он был настолько бледен, что его кожа казалась прозрачной. Его лицо застыло, если не считать легкой дрожи подбородка. «На тебя кто-то напал?» — спросил Кейл. «Из капсулы? Там?» Он подождал, пока Триг поймет его вопрос и сможет ответить. Но брат молчал. Чем больше он смотрел на Кейла, тем больше тот недоумевал, видит ли он его вообще. Он опять обнял брата. «Слушай, все будет хорошо», — успокаивал Кейл. «Я никому тебя не дам в обиду, обещаю». Но в памяти опять всплыла картинка кровавого отпечатка на стене. И Кейл понял, что в первый раз пообещал брату невыполнимое. Глава 25. Огоньки смерти. Двигатели накрылись. Хан выполз из-под снятой напольной панели в центре станции пилотирования и стер с рук пыль и реакторное масло. Что бы там инженеры ни пытались с ним сотворить, у них немногое получилось. Эта старая мусорная куча никуда не улетит. «Я открыла спасательную капсулу», — сообщила Захара. «Коды запуска». «Доктор Коди?» — раздался голос Тайсы. «На биосканере обнаружена новая форма жизни». «Новая форма жизни?» Хан переглянулся с Захарой и нахмурился. «Ты же вроде сказала, что все умерли». «Да, говорила». Она посмотрела на электронную панель. «Тайса, выведи на экран все положительные результаты биосканирования». «Есть, доктор». Перед ними стали появляться тончайшие светящиеся линии, которые составляли миниатюрную виртуальную модель баржи. «Какого?» — только и смог вымолвить Хан. В объемной, многоуровневой модели корабля, первоначально пустом, элегантном сплетении помещений и линий, появились мельчайшие, мигающие красные точки. Они двигались все вместе, кучно и дружно, с нижних тюремных блоков, преодолевая один уровень за другим, на пути к административной зоне. На голограмме получалось, что они бежали лавиной, подобно насекомым, с несвойственной таким крупным существам скоростью. «Подожди секундочку, кто это вообще?» — спросил Хан. «Формы жизни?» — покачала головой Захара. «Спасибо, доктор! Что-нибудь еще можешь сказать? Или нам самим заполнять пропущенные данные?» Захара смотрела на скопление светящихся точек, каждый из которых был отдельным организмом. Они двигались намного быстрее, чем она могла себе представить, поднимались по шахтам, вентиляционным воздуховодам, техническим колодцам. «Это невозможно! Их же здесь не было! Тайса, почему ты не обнаружила их раньше?» «Положительных результатов сканирования на формы жизни не было, доктор Коди». «Откуда они взялись?» Пока она смотрела, на нижних уровнях появилось еще больше красных огоньков. Казалось, они появляются из ниоткуда. В голове промелькнула фраза мусора о молекулярном поведении вируса, который маскировал свое смертельное воздействие, пока не мог воспроизвестись до того уровня, что его носитель уже не может с ним бороться. Дроид называл это дистанционным взаимодействием между микробами. Вдруг ей почудилось, что две крепкие железные балки сомкнулись вокруг нее, одна у горла, а другая на груди, мешая дышать. «Как отсюда выбраться?» — спросил Хан, и она поняла, что он трясет ее. «Эй, доктор, Я с кем разговариваю?» «Только...» Она указала на люк и колодец, вниз, в административный уровень. «Только через вход. Есть еще спасательные капсулы?» «Только та, которую мы нашли». Захара протянула руку и указала пальцем вниз, в западное крыло административного уровня. Там хозяйничали колонии красных огоньков. Там же она в последний раз видела Трига и Кейла. Ей не хотелось думать о том, где они сейчас. На модели баржи виднелась широкая лестница, ведущая с административного уровня на мостик. И сейчас красные огоньки, огоньки смерти, лихорадочно пронеслось в ее голове, двигались в сторону этой лестницы. «Прекрасно!» — пробормотал Хан, поднимая бластер и поворачиваясь лицом к двери. «Видимо, придется прокладывать себе дорогу выстрелами. Опять!» Чубакка зарычал, помотал огромной головой и вскинул винтовку, явно недовольный таким поворотом событий. «Подождите!» Захара указала на башню в верхней части голограммы, а потом развернулась, став напротив мостика. «В 20 метрах позади нас, на противоположном конце летной палубы, есть стыковочная шахта, которая идет вертикально вверх». «Что? На звездный разрушитель?» Хан раскрыл рот, не веря своим ушам. «Других шансов нет». «Там, откуда я родом, есть такая поговорка. Из логова Нексу прямо ему в пасть». «Неизвестно, что это за твари. Их там сотни. Сколько, по-вашему, выдержат зарядные магазины?» Тут она услышала, что они приближаются. Это был оглушительный, громоподобный шум, голодный и яростный, сливающийся в сплошную стену нечеловеческого гула. Кровь застыла в жилах. Они поднимались с административного уровня, топая по ступеням. Захара глянула в направлении стыковочной шахты. Обернувшись к Хану и Чубакке, орущим, что нужно отсюда выбираться, она увидела, как Кей Лонга прорвался через полуоткрытый люк с административного уровня с младшим братом на руках. «Бегите!» — крикнул Кейл. Он и сам побежал со всех ног, отчаянно, едва касаясь ногами пола. Его голова была как на шарнирах, вертелась во все стороны, а глаза округлились от ужаса. Трик вертелся в его руках, всем телом прижимаясь к брату. Захара ни разу в жизни не видела двух более испуганных существ. «А где твой бластер, парень?» — крикнул Хан. «Пришлось бросить, чтобы унести брата!» «Тогда запри за собой дверь!» — гаркнул Хан. Но Кейл был уже вдали от двери и бежал по мостику. Хан уцепился, чтобы толкнуть дверь люка. «Чуви, помоги!» Вуки навалился вместе с Ханом, и они закрыли панель. «Сюда!» — крикнула Захара и метнулась влево. Они с Кейлом побежали ноздря в ноздрю, по мостику в направлении стыковочной шахты. Захара ничего не видела между рядами панели управления, если не считать открытой двери люка. «Пусть он будет там!» — думала она. «Пожалуйста, пусть он будет там, где сказала Тайса!» Обернувшись, она увидела, что Хан и Чубакка ее догоняют. Захара заползла в люк и увидела перед собой стыковочную шахту. Турболифт стоял открытый. «Успеем!» — подумала она. В этот момент дверь, которую Хан и Чубакка закрыли, распахнулась настежь.